Экстремальное чтиво представляет Джефф Стрэнд. Недостаточно монет. Макс сел на унитаз и открыл приложение Balloon Popper на своем телефоне. Он собирался преодолеть уровень 1093, несмотря ни на что. Он снова потерпел неудачу. Еще одна попытка, и вновь провал. В третий раз исход остался неизменным. Все его монеты были исчерпаны, но надежда еще теплилась. Можно было получить дополнительную, просто посмотрев рекламу. Он коснулся значка, и на экране развернулось 30-секундное видео Bottle Breaker, обещавшее увлекательный и оригинальный геймплей, тот самый, который в самой игре так и не появится. Когда реклама закончилась, он сыграл еще раз. Неудача. Это означало, что в течение часа он не получит больше ни одной монеты, если только не захочет заплатить 99 центов. Он хотел заплатить 99 центов, но это отразится на кредитной карте его матери. А в последний раз, когда он так поступил, она прочитала ему длинную и скучную лекцию о финансовой ответственности. Он вздохнул. Это было отстойно. Он ненавидел сидеть на унитазе и не иметь возможности поиграть в Balloon Popper. Появилось сообщение. «Хотите больше монет?» Он нажал «Да». «Подключите свой аккаунт к Facebook, чтобы получить 5 монет». Он никогда не делал этого раньше, потому что это автоматически генерировало бы назойливые приглашения для друзей поиграть в Balloon Popper, но он был в отчаянии. Он дал приложению разрешение на доступ к своему аккаунту в Facebook и получил свои 5 монет. Он попытался снова. Уровень 10093 остался непреодолимым. Еще одна попытка, и снова неудача. Он не сдавался, вновь вступая в бой, но преграда оставалась непоколебимой. Он сыграл еще раз. Не удалось. Еще одна попытка, и вновь поражение. Черт возьми! Почему уровень 1093 оказался таким невыносимо сложным? Почему, несмотря на все усилия, желтые шарики упрямо не исчезали с поля? Сколько бы он ни старался, победа ускользала, оставляя лишь раздражение и жажду реванша. Хотите больше монет? Да. Конечно, отрежьте себе мизинец за 50 монет. Какого черта? Игровой экран переключился на видео. У вас есть 120 секунд, чтобы отрезать свой мизинец на камеру. Способ и выбранная вами рука не имеют значения. Макс просто сидел в шоке, пока обратный отсчет шел от 120 до нуля. Монеты потеряны. Хотите еще монет? Макс ответил «Да». Просто из нездорового любопытства. Выколите себе глаз за 500 монет. У вас есть 180 секунд. Какой глаз выберете, решать вам. Экран снова переключился на видеозапись. Да, 500 монет – это много, но какой человек пойдет на это? Если он выколет себе глаз – это нарушит его восприятие глубины, и игровой процесс пострадает. Он подождал, пока таймер отсчитает ноль. Монеты потеряны. Хотите еще монет? Да. Вы потрошите себя за 20 тысяч монет. У вас есть 240 секунд. По истечении времени 90% ваших кишок должны вывалиться на пол. Это какая-то шутка. Можно ли вообще выжить после? Если он умрет, то точно не пройдет уровень 1093. Как минимум, очнется в больнице под тяжелыми препаратами с замедленными рефлексами, а без них играть в балун-поппер невозможно. Кто вообще мог бы выполнить такое задание? Эта игра окончательно сошла с ума. Да, 20 000 монет, возможно, хватило бы, чтобы пройти все уровни. Говорят, что игра уходит за 5000-й. Но расплачиваться с собственными внутренностями – это уже слишком. Он не стал бы этого делать. Ни за что. Никогда. Хотя, если подумать, 50 монет за отрубленный палец звучало уже не так уж и страшно. We'll be right back. Yeah.